Чашка по-английски. «Как вы зоветесь по-английски?» — спросил у чашки мудрый краб. В ответ, поклон отвесив низкий, сказала чашка: «Кап, кап, кап».